Глава вторая. Предупрежден, значит вооружен. Занятие прошло ожидаемо ровно. Лина и Мил уверенно выполняли упражнения, Ольга от них не отставала. А спустя 4 часа, когда тренировка закончилась, близняшки быстро привели себя в порядок, тихо попрощались и укатили по своим делам. Мысленно я облегченно вздохнул. До недавнего времени Мила всеми силами старалась оттянуть время отъезда и старалась не отходить от меня ни на шаг. Но потихоньку-полегоньку она начала приходить в себя и, наконец, перестала изображать из себя мою тень. Даже улыбаться начала. Что ж, уже неплохо. Единственное, что меня беспокоит, так это время от времени бросаемые ею на меня взгляды. Странные такие. И даже через эфир не понять, чего в них больше. Вопросы, опасения или... Черт, да там такой коктейль эмоций, что без пол-литра не разберешься. А вот Лина, в отличие от сестры, возвращаться к своему прежнему поведению не собирается. После истории со смертью матери и Романа она стала строже, язвительнее. И, похоже, именно в эту ядовитость ушла вся ее прежняя вспыльчивость. Теперь Лина не старалась устроить аутодафе каждому, кто ее вывел из себя. Зато ее злой язык не знает пощады. Правда, меня она задевать явно опасается. Ольга ее демонстративно игнорирует. Так что весь яд достается Миле и одноклассникам. А староста в раздраженном состоянии – это опасно. Мой класс тому свидетель. Проводив близняшек и получив напоследок от Милы подозрительный взгляд, мы с Ольгой вернулись в дом, где нас дожидался собранный мной из доставшихся трофеев конструктор, сделав свою сигнализацию сам. И, конечно, чай. В Москве этот напиток популярен как нигде. Традиция. Пальцы Ольги запорхали над призрачной клавиатурой вычислителя, и по огромному экрану поползли строчки сервисной информации. «Вот смотри, Кирилл». Узкий, коротко стриженный ноготок ткнулся в описание одного из датчиков визуального контроля. «Видишь, какой объем он может контролировать? А теперь вспомни площадь своего дома вместе с прилегающей территорией. Она ведь примерно такая же. Так зачем же тебе выносить этот тип за ее пределы? Размести 4 штуки по вершинам, 2 на крыше дома, 1 на пристройке и вон на столбе линии передач. Только последний датчик нужно будет перенастроить, чтобы не ловил помехи от эфирной линии. И все». «Хм. Да, это я лоханулся. Иначе не скажешь. Инерция мышления. Это ведь не тамошние видеокамеры, а эфирные датчики. У них угол обзора постоянный 360 градусов, по вертикали и по горизонтали. А это сфера диаметров добрых 500 метров. Но хотелось бы, чтобы контролируемый объем был побольше». «Хорошо. Ты хочешь нечто большее, чем простую защиту от воров», – кивнула девушка, ни словом, ни жестом не показав, что она думает о такой отмазке. «Тогда вместо 4 видеодатчиков ты мог бы разместить 10 по периметру участка. Это уже даже не 4. А 10-кратное перекрытие территории самого участка и двойное-тройное прилегающих территорий. То же самое с сейсмодатчиками. А вот систему датчиков движения уже нужно выстраивать иначе. Смотри». Вновь тонкие пальчики порхают по клавиатуре, сменяются настройки, числа скачут как сумасшедшие, и на экране возникает довольно сложная сеть датчиков, выстроившаяся вокруг большого конного клуба. «Ну вот как-то так. При такой раскладке у тебя под контролем оказывается не только сам участок, но и 4 гектара прилегающей территории. Считай все подходы к бывшему клубу на глубину 50-60 метров. А плюс остается еще почти 10 датчиков, как раз на усы хватит». Потянувшись, довольно кивнула Ольга. «Нет, в принципе, максимальную контролируемую площадь при имеющемся наборе количества датчиков можно сделать и в 3 раза больше, но она будет слишком тонкой». «Тонкой?» Я состроил непонимающую физиономию. «Это значит, что в такой системе не будет зон взаимного перекрытия. Понятно?» С легкой улыбкой осведомилась Ольга. «А усы – это датчики, вынесенные за пределы общего объема, на не более опасных направлениях, что-то вроде системы раннего обнаружения». «Понятно. Хозяйка, чай, мы что же не лаптем дело, на разумение имеем?» – покивал я под хихиканье специалиста по системам наблюдения и контроля. Но стоило мне заговорить без ерничания, тут же посерьезнело. «Ладно, предложение я понял и принял. А раз так, давай-ка бери вычислитель и пошли монтировать эту твою сеть». «Кха!» Ольга с удивлением взглянула на меня и получила широкую улыбку в ответ. «Инициатива имеет инициатора, так что подъем! Труба зовет!» — развел я руками. «Ты все грозишься!» — тихо пробурчала Ольга. Но не услышать ее с такого расстояния было невозможно. «Красавица, не нервируй меня! Я ведь твои слова и за намек принять могу!» — хмыкнул я в ответ на ее ворчание. Девушка покосилась на меня с некоторым ошалением во взоре и подорвалась с места. Спустя пару секунд она уже стояла у выхода на веранду, сжимая в руках противоударный пенал вычислителя. «Мы идем или как?» — поинтересовалась Ольга, старательно поправляя прическу. «О, ну да, ну да. А то я не заметил, как у нее уши залили и щеки. Ага. Вот ведь детский сад, честное слово. Вообще я что-то не догоняю. Кто здесь кого стесняться должен?» «Исходя из физических кондиций и соотношения возрастов, официальных, разумеется». «Идем, идем». Полюбовавшись на пытающуюся справиться с румянцем девушку, вздохнул я и, подхватив поставленную у выхода коробку с датчиками и инструментами, толкнул дверь. Первый час нашей возни с датчиками Ольга молчала. Нет, что-то она говорила, конечно, но исключительно по делу, коротко и отрывисто. И только к окончанию работы моя нареченная постепенно оттаяла. Настолько, что в ней снова проснулось любопытство. «Кирилл, а зачем тебе это?» — поинтересовалась она, когда я закрепил последний из датчиков, и вычислитель писком подтвердил его регистрацию. «Что это?» «Ну, вот это все система наблюдения!» — начала Ольга и тут же осеклась. «О, как! Интересно, интересно!» Я уставился на нареченную. «Неужто ты забралась в мою спальню?» Ольга поперхнулась, а пунцовый свет ей к лицу. Жаль, на этот раз она справилась со своим смущением куда быстрее. «Не лазала я в твою спальню. Делать мне больше нечего», —